За ним заспешили опричники и многие вельможи. Гроза нависла над владыкой. Однако он продолжал службу, будто ничего не произошло. Отслужив молебен, митрополит Филипп выслушал советы священников и решил больше не ездить в Кремль, на митрополичий двор. Лучше быть подальше от царского гнева. А царь Иван, выйдя из церкви, долго молчал. Он понимал, что слышал мнение всей русской церкви. Опричники с беспокойством поглядывали на него. Прислушается ли он к словам митрополита? Повернет ли свои дела по другому пути? Отповедь Филиппа царю в Успенском соборе получила большой отзвук. Царские лазутчики шныряли по городу. Они подслушивали разговоры, смотрели на лица, пытались разгадать тайные мысли. К вечеру Малюта Скуратов знал, что Москва взбудоражена событиями в Успенском соборе. Промолчать было невозможно, опричники решили нанести ответный удар. Утром были схвачены ближние советники митрополита. Старцы Леонтий Русанов, Никита Апухтин, Федор Ясин, Семен Мануйлов. Их пытали в застенке о тайных замыслах владыки. Ничего не добившись, старцев вывезли в город и забили насмерть железными палками. Погиб обвиненный в измене князь Василий Пронский. Из Коломны в Москву был вызван боярин Иван Петрович Федоров. Царь приказал ему безвыездно находиться в своем московском доме и ждать его повелений. В одну из темных июльских ночей дружина опричников во главе с Афанасием Вяземским, Малютой Скуратовым и Василием Грязным вломилась в дома известных московских людей, дьяков, купцов, тех, кто сказал хотя бы одно сочувственное слово о митрополите Филиппе. Опричники дочисто разграбили хозяев, а их жен, которые были помоложе и покрасивее, вывезли с собой из города. После восхода солнца к опричникам присоединился царь Иван. Целую неделю царская дружина скакала по пригородам, разоряла и жгла поместья опальных вельмож. На седьмой день царь Иван с опричниками вернулся в Москву. В Новодевичьем монастыре шел храмовый праздник. Услышав звон колоколов, царь остановил коня. Черный злой жеребец Перун нетерпеливо топтался на месте и, раздувая ноздри, косил глазом на мертвую собачью голову, висевшую у него на шее. Через мгновение царь, не сказав ни слова, помчался к видневшемуся вдали белому каменному храму. В утробе царского коня звучно играла селезенка. Опричники повернули вслед за царем. Разгоряченные скачкой, весело переговариваясь, они подъехали к дубовым монастырским воротам. Молебен служил митрополит. С многолюдным крестным ходом он обходил стены монастыря. Царь поднялся на стены к молящимся. Он думал, что неплохо бы все же помириться со строгим владыкой. За ним, брецая оружием, поднялись опричники. По обряду, читая Евангелие, митрополит обернулся к народу, желая сказать «мир всем», но остался с открытым ртом. Он увидел в свете царя Ивана опричников в татарской шапке. «Царь!» — воскликнул с негодованием Филипп. «Разве прилично благочестивому держать языческий закон?» «Как? Что? Кто?» — пронзительно вопросил царь. «Один из ополчения твоего из лица сатанинского?» Опричник поспешно сорвал с головы шапку. «Где же? Покажи!» Алексей Басманов, нагнувшись к царю, шепнул. «Митрополит возвел напраслину, снова желая тебя унизить, великий государь». И царь Иван поверил Басманову. «Лжешь, чернец!» Со злобой бросил он владыке. «Доселе я излишне щадил вас, мятежников. Отныне вы у меня взвоете». Царь Иван твердо решил расправиться с митрополитом. Он понял, что послушным его воле владыка никогда не будет. Своим строгим нравом, заступничеством за опальных и неутомимыми поучениями о законности и справедливости Филипп стал в тягость царю. Однако поднять руку на главу могущественной русской церкви даже для царя Ивана было не так просто. Опричная дума постановила собрать церковный собор и лишить Филиппа высокого сана. Пока опричники готовились убрать со своего пути неугодного митрополита, царь Иван решил расправиться с ненавистными ему вельможами, в первую очередь с боярином Иваном Петровичем Федоровым. Слишком богатым, гордым и независимым казался ему Федоров. 11 сентября царь пригласил в покое Кремлевского дворца дубных бояр, опричных и земских дворян и многих служилых людей, находившихся в столице. Великий государь сидел на своем золоченом кресле.